«Ждет», — высказал интересную мысль Гера. «Может, вернемся?» Я чувствовал себя виноватым перед ним и искал Браза, чтобы засвидетельствовать верность своему слову. После чего в самом деле нам с Герой лучше будет вернуться в город. Просьба Браза относительно двух штук, видимо, относилась к той категории, когда ее выполнение создавало для него больше проблем, чем игнорирование. Мы подошли к кинокамере, установленной на треноге, к центру виртуального мира, к оси, вокруг которой вращалась вся синематографическая аура. Здесь я и увидел Браза. Он был в бейсболке, под которой чудесным образом уместилась вся его лошадиная грива, без рукавки камуфляж, с многочисленными карманами, надетой поверх бежевой футболки с короткими рукавами. Его слабую руку, покрытую рыженькими волосиками и пигментной россыпью, сжимал непропорционально тяжелый браслет с крупными часами, на который Браз кидал сосредоточенные взгляды, словно ожидал наступления Нового года или лунного затмения. Рядом с ним переминался с ноги на ногу хилый мужичок с немытой головой и выгоревшей майки. И тряс перед лицом Браза какой-то бумажкой оправдывался. «Вот, все уплачено! Дата, время! Все обозначено! Я привык к порядку! А водитель не пришел, то ли пьяный, то ли больной!» «Где ветра дуй?» — как можно строже спросил его Браз. «Так я же объясняю!» — терял терпение, ответил немытый. «Машину я выписал, деньги заплатил, у пропускного поста колонны ждал 2 часа». «Ты должен был привезти ветродуй», — оборвал его Браз и повернулся к нам. Оказывается, он знал, что мы стоим за его спиной. «Очень хорошо, что вы пришли», — сказал он, протягивая руку Гере и представляясь. «Касьян». Гера, пытаясь уменьшиться в росте и весе, сутулился и бережно пожал руку режиссера. «Прекрасные данные», — оценил Браз, как следует рассмотрев Геру. Потом повернулся ко мне. «А где же второй?» «Второго нет», — развел я руками. «Мускулистые и здоровые нынче в дефиците. Жизненный уровень растет, а люди предпочитают хорошо питаться и лежать на диване». «Это неправда», — возразил Браз, но не стал вдаваться в подробности. Взял нас под руки и повел под навес. Мимо нас прошмыгнул бородатый художник, которого я как-то видел на набережной в компании Браза Черновского. «Ветер усиливается», — на ходу бросил он. «Обойдемся без ветродуя». В углу за ширмой было оборудовано что-то вроде парикмахерской или косметического кабинета. Большое зеркало с подсветкой, столик, заставленный банками с расческами, ножницами, лаками и муссами для укладки, красками, коробками с накладными ресницами, усами. На рогатой вешалке висели парики. В кресле перед зеркалом сидела Инга, а на ней с беличьей кисточкой в руке нависала уже знакомая нам растрепанная женщина. «Вот, Танюша, еще двое», — сказал Браз, хлопая меня и Геру по спине. «Кто такие?» — жизнерадостно спросила гример. «Это рыцарь», — представил Браз Геру. «А это...» — он повернулся ко мне. «Монах». «Это я монах?» — возмутился я. «Нет, вы ошиблись. Сниматься не буду. Не умею и не хочу». «А я один тоже не буду сниматься», — поспешил присоединиться ко мне Гера. Браз посмотрел на меня, как жандарм на провокатора. «Кирилл, у меня безвыходное положение», — сказал он таким печальным голосом, что мне тотчас стало его жалко. «Вы можете мне помочь?» «Да какой из меня артист?» — усмехнулся я. Гера, поглядывая на меня, вполголоса вторил, что из него тоже артист никудышний. Инга закатывала глазки, вздыхала и из колокольни своего мастерства оценивала. «Да что там играть? 3 минуты побыть статистом!» Браз положил мне руку на плечо. «Вы наденете монашескую рясу. На лицо опустите капюшон». Браз смотрел на меня и уже видел меня в рясе. «Пленный монах. Турки не связали вас. Ваши руки свободны. Вы сжимаете тяжелый стальной крест. Вы действуете от имени Бога. На ваших глазах солдаты надругаются над пленной графиней». «И я бью их крестом по голове», — догадался я. Браз отрицательно покачал головой. «Я не сомневаюсь, что вы поступили бы именно так. Но ваш герой лишь безучастно отворачивается, бормоча под нос прошение Богу наказать насильников на своем праведном суде. Вот и все». Пришлось согласиться. «Единственный раз в жизни выпало сыграть в кино, но, как назло, попалась гнусная роль», — шутливо проворчал я. «А где ряса?» «А я что буду делать?» — спросил Гера, не слишком обрадовавшись тому, что я согласился. «А вам все объяснит мой помощник», — улыбнулся Браз. — «Извините, я должен заниматься подготовкой сцены. Пройдите сначала к костюмеру, а потом сюда, к Танюше». Мы протиснулись между ширмой ящиками, поставленными друг на друга и подпирающими навес, как колонны Парфенона, и попали в большую армейскую палатку, которая служила киношником, столовой и складом костюмов. Костюмер, молчаливый и недовольный,